Всем бедам назло, вопреки злонамерениям Рока, жизнь оставалась для меня прекрасной и удивительной. Она задирала нос от успехов моей работы «Метод сезонного регулирования», научных публикаций в журнале «Инженерная геология», издания сборника фантастических рассказов «Параллельный мир», новых статей в независимой газете и даже в журнале «Новый мир». Жизнь искрилась снежинками лосиностровской лыжни, вечерами в Доме ученых и Цедри, театральными премьерами и прогонами, встречами с длинноногой ласковой Ирой. Это для нее каждую пятницу вечером открывались двери в первом вагоне метро на станции Пражская. Ради нее пели весной соловьи и прыгали белки в Битцевском парке. И там же собирались молодые старички клуба бега. И все же не только и не столько Ира и тщеславие сунули мне фитиль в заднее место. Это было еще нечто, вернее, некто, сидящий где-то в моем глубоком нутре неугомонной чертики, которые с ранней юности не давали мне покоя, теребили, суетились, подгоняли, заставляли вечно искать все новые и новые приключения на ту самую задницу. Еще 17-летним юношей они снарядили меня в турпоход по военно-осетинской дороге и в Орджоникидзе надоумили обменять спокойную автобусную экскурсию на пешеходный маршрут с рюкзаком через Мамисонский перевал. Это они навострили меня в студенческие времена сменить один факультет на другой, а потом вообще сбежать в другой вуз. И, наверное, они подговорили меня, маминкиного сынка, при распределении в институте согласиться ехать работать на великую стройку коммунизма, вкусить лагерной романтики. В попытке утешить свою неугомонность я еще и в гипроводкозовские времена стал работать внештатным председателем комиссии гастроя по проверке правильности соблюдения нормативных документов. Благодаря этому за 25 лет я объездил полстраны от Магадана на востоке до Калининграда на западе, а вторую половину от Мурманска на севере до Ашхабада на юге я объял, работая с 1982 по 1990 год в Московском городском совете по туризму и экскурсиям. Более того, я думаю, что и в эмиграцию меня выперли все те же чертики. Опять же захотелось переменить место, но это уже, по-видимому, в предпоследний раз. С последнего места мне уже никуда не удрать. И это все при том, что я почти всю жизнь прожил на одном и том же московском пятачке, на Преображенке. Правда, мне не удалось победить рекорд великого Жюля Верна, который за всю свою жизнь не выехал ни разу за пределы своего парижского квартала, а объездил в уме весь мир и на воздушном шаре, и на Наутилусе, и даже из пушки полетел на Луну. А вообще-то я жаворонок, а не сова. Утром я как огурчик, а к вечеру валюсь с ног от слабости тела и ума. Поэтому, когда 31 декабря 1995 года за час до полуночи мы с Ирой искали и не находили в парке Горького сборный пункт карнавального забега, я даже обрадовался. Может быть, карнавал отменили? Но моя радость была недолгой. Неподалеку вдруг послышались оживленные голоса. Кто-то из темноты нас окликнул и распахнул дверь в ярко освещенную и набитую бегунами раздевалку. И вот мы на подмерзшем асфальте Садового кольца разминаем ноги, плечи, руки, подтягиваемся на носках, готовясь к решительному броску. Потом раздался сигнал «Старт!» и мы рванули вперед нестройными рядами, сбитыми в не очень длинную колонну. Пробег новогоднего карнавала не превышал каких-то 3,5 километров. Мне повезло, Рядом со мной бежали два инвалида. Один из них хромал на левую ногу, другой на правую. Я, хотя и хромал на обе, но старался от инвалидов не отставать и бодрой трусцой семенил за ними. Потом был Васильевский спуск на Красной площади, бой курантов и бутылка шампанского, пробка из которой чуть ли не вышибла глаз часам на Спасской башне. В половине первой ночи мы спустились в метро, поехали домой и там продолжили нехилые возлияния с далеко не постным закусоном. Утро того солнечного зимнего дня не предвещало ничего плохого. Как раз наоборот. Вечером предвкушалась веселая встреча старого Нового года в приятной компании. С позаранку я успешно порезвился с Ирочкой, легко пробежался по свежему морозному воздуху, сделал зарядку во дворе на детской площадке и вкусно позавтракал. У Иры в этот день я не оставался, и так как предстояла поездка на дачу с очередными на нее претендентами. Гром грянул не среди бела дня, а при желтом свете вагона метро. Да, собственно говоря, это был никакой не гром, а так. Громишка, треск, загрудинное жжение. Последние пару лет я его ощущал неоднократно, и участковая врачиха Сара Ефимовна говорила, что это не опасно, это стенокардия напряжения. Нет напряжения и нет стенокардии. И действительно, обычно, когда прихватывало, я приостанавливал свою буйную деятельность, и через минуту-другую все проходило. Но тут что-то не проходило. Жжение не отпускало, появилась слабость, вялость. Словом, чувствовал я себя паршиво. Ну вот уже приблизилась Комсомольская, надо было выходить, а вставать, ой, как не хотелось. Что делать? Может быть, плюнуть на все и ехать домой? Ну ведь человек будет меня ждать, я ведь с ним договорился. Наверное, надо выйти, сказать, что не смогу сегодня поехать, перенести на другой день. Я простоял под вокзальным табло-указателем с четверть часа, и этот безответственный арендатель, на мое счастье, вообще не пришел. Больше я ждать не стал и отправился домой. Лег в постель, вызвал скорую помощь. Приехала блондинистая докторша с усталыми, замкнутыми глазами. Приложила к моей груди неприятно холодящий кружок стетоскопа, послушала спереди, сзади и сказала неуверенным тоном: «В общем, ничего такого страшного я не слышу, но лучше было бы все-таки вам поехать в больницу. Ну, на всякий случай. Пусть там все проверят, сделают, кстати, кардиограмму и ультразвук». «Какая больница?» – ответил я. «У меня же ничего не болит, просто небольшое жжение. Ну, глядите сами, как хотите, я не настаиваю. Только завтра обязательно вызовите участкового врача». На завтра Сара Ефимовна тоже приставила к моей груди трубку, послушала, постукала и, как всегда торопясь, еще 5 вызовов, а потом прием до 7 вечера, проговорила уже в коридоре: «Я запишу направление на кардиограмму на дому. Завтра придут, сделают». На следующий день и только в конце дня из поликлиники приехала кардиологическая сестра, с трудом дотащившая до моего дивана тяжелый приборный ящик. «Я, конечно, небольшой специалист», – сказала она, больно сдергивая с меня прилипшие к волосам груди резиновые присоски, «но, по-моему, у вас все-таки какое-то прединфарктное состояние. Ехали бы вы лучше в больницу». «Но у меня же почти совсем ничего не болит», – возразил я. «Только вот слабость большая». «А, вы знаете, бывает безболевая ишемия, это еще страшнее. Сигнала опасности нет, а болезнь есть. Я видела всякие такие случаи. Но у вас, может быть, и ничего, обойдется», — успокоила сестра и ушла. А я подумал: отлежусь, посплю, расслаблюсь, До пятницы обязательно надо оклематься. В Большом театре будет прогон Хованщины с дирижером Ростроповичем. А без меня как же обойдется она? Но князю Хованскому меня лицезреть не удалось. В четверг вечером грудная жаба совсем осатанела. Схватила мерзавка за горло и стала душить. Пришлось вызывать уже не скорую неотложку, а скорую кардиологическую. В комнату ввалились два огромных амбала с ящиками и чемоданами. Они обклеивали меня датчиками с присосками, опутали проводами, и на столе короткими очередями застрочил кардиограф. Потом один из амбалов оторвал от него ленту оранжевой миллиметровки, вышел с ней в коридор и, пошептавшись со своим напарником, вернулся к моему дивану. «Значит так, берите зубную щетку, бритвенный прибор, тапочки». Он оглянулся на мою маму. «А вы, мамаша, не делайте трагическое лицо. Лучше помогите больному одеться. Ну, может быть, лучше до утра, до завтра», – законючил я. «Куда ехать-то на ночь глядя?» «Завтра с утра», – резко отрезал медбат, «будете с кем-нибудь спорить в крематории на Донском, если, конечно, туда удастся устроиться». После этих слов я уже не стал долго раскидывать мозгами. «Куда вы меня собираетесь везти?» – спросил я. Амбал оценивающе посмотрел на настенные тарелки мейсеновского фарфора. Потом его взгляд, небрежно проскользнув по хрустальной люстре, впился в мои зрачки. «Бабки есть?» – задал он лобовой вопрос, на что я осторожно ответил. «Смотря сколько». «Ладно, заметано. Едем в Склиф. 200 баксов отдашь завотделением». Стирая грани между социалистическим и капиталистическим трудом, а также между общественной и частной собственностью, больница скорой помощи имени Склифосовского осторожно, но уверенно входила в период первоначального накопления капитала. Переход в новую формацию оказался особенно успешным в стенокардическом отделении. Его остроносая и остроглазая крашеная под ворона заведующая быстро поняла блага рыночной медицины, подпавшей под обаяние чубасовской прихватизации. Расплывчивость понятия «ишемическая болезнь» давала ей широкие возможности для маневра. У нас в палате из 6 коек только 2 были заняты действительно больными стенокардистами, мною и еще одним стариканом. На 2 других ночевали какие-то странные бородачи с Камчатки. Говорили, что на весеннюю путину вербовать народ приехали. Они каждое утро уходили, не всегда дождавшись даже обхода врачей. 2 оставшиеся койки служили временным укровом для всяких других новых русских, скрывавшихся здесь от кровавых разборок или милицейской погони. Некоторые из этих случайных гостей появлялись иногда поздно ночью, отсыпались и исчезали. Среди них были работники или даже владельцы ресторанов, казино, ночных клубов и вообще всякие сомнительные личности вроде сутенеров и наркодельцов. Долго находиться в такой компании было небезопасно. Рассказывали, что как-то в одну такую же, как наша, больничную палату ворвались вооруженные сотоварищи и перестреляли из калашей не только тех, кого им было нужно, но и всех остальных. Свидетелей оставлять нельзя ведь? Я бы и смылся отсюда поскорее, но почему-то никто не спешил со мной заниматься, обследовать, ставить диагноз, лечить. Да и чувствовал я себя немного лучше. Сердечных болей по-прежнему не было. Я ходил, бродил, изучал больничный быт, гулял по прилегающей парковой территории и даже совершил экскурсию в новый ожоговый центр. Потом ко мне приехал с работы мой помощник Владимир Васильевич, и мы составляли с ним программу по сушке кремлевских стен. На следующий день меня посетил Миша Хасин, с которым мы писали статью по методу тяжелой жидкости, и Витя Перцовский, мой друг, принесший мне интересное чтиво. Только через 3 дня я попал под ультразвук. Это была маленькая темная комната без окон, с одной койкой и рабочим столом. На нем стоял небольшой прибор с дисплеем. Пожилой оператор уложил меня на койку, намазал кремом стальной круглый щуп и стал водить им по моим бокам. Откуда-то сзади вдруг раздался громкий глухой стук, сопровождаемый странным чавканьем. Я не сразу догадался, что это стучит мое собственное сердце. Потом я сполз с кровати и стал одеваться, с тревогой глядя на непроницаемое лицо оператора, внимательно вглядывавшегося в экран. «Ну что же?» – услышал я наконец. «Ничем, мой друг, порадовать вас, к сожалению, не могу. У вас инфаркт, причем никакой там не микро, а настоящий, хороший такой, трансмуральный». «Как это так?» – взмолился я. «Не может быть! Вы, наверное, ошиблись. У меня же ничего не болит». «Увы, никакой ошибки. Ясно виден рубец на задней стенке левого желудочка. А что касается безболевого синдрома, то именно он нас, мужиков, как раз и сводит в могилу. Кто умирает на работе, кто на бабе, кому как повезет». Можно было предположить, что уж теперь-то я угомонюсь и буду паинькой. Нет, на неподвижное существование меня хватило только в первые 2 суток. Потом я снова начал бегать к телефону, звонил домой, на работу, принимал посетителей. Как-то меня увидела в коридоре палатная врачиха и накричала на меня. «Вы что, с ума сошли с кровати вставать? Я же сказала, лежать железно! Если еще в вертикальном положении увижу, штаны отниму!» Вот так я стал инвалидом. Причем не каким-то там фиктивным или только фактическим, а обладателем настоящей справки об инвалидности 2-й группы с правом работы на дому. В общем, все это оказалось совсем неплохо. Я получил массу разных привилегий. Скидку на оплату квартиры, света и газа, бесплатные лекарства и, главное, раз в году мне давали дармовую путевку в кардиологический санаторий. Портило настроение только вот эта странная приписка о разрешении работать на дому. Что это значило? Клеить коробочки или вышивать салфетки? Начальница ПНИСовского отдела кадров заявила безапелляционно. «Не можешь же ты с таким статусом оставаться начальником сектора. Давай мы тебя переведем, например, в главные научные сотрудники. И сиди ты себе где хочешь, хоть на работе, хоть дома, пиши там свои формулы. Чего тебе еще надо? Зарплата будет та же, а хлопот никаких. Гуляй себе, отдыхай». Через пару дней меня вызвал директор. «Ты работать как прежде – только хочешь или можешь?» – спросил он. «И то, и другое», – ответил я, не задумываясь. А вот он задумался, потом снова спросил. «У тебя в письменном столе ящики глубокие?» «А что?» – не понял я. «А то, что возьми свою справку об инвалидности и засунь ее куда-то подальше. И никому больше ее не показывай, особенно в отделе кадров. И давай-ка, форсируй работы по поклонке». Но очень для меня, кстати, поклоногорский договор снова завис. И поскольку другой работы тогда не было, мне удавалось большую часть рабочего времени расслабляться дома или даже на даче. Все было бы ничего, все было бы терпимо, если бы только... Эх, никогда еще никто не кидал мне большей подлянки, чем мое собственное сердце. Мышцы спины и плеч томились по утренним физкультурным сгибам и разгибам. Искры ног млели в ожидании пробежки, а этот предатель-мотор говорил: «Стоп! Стоять! Сидеть! Лежать!» Я проходил 30-40 метров и садился на скамеечку отдохнуть. Я делал 2-3 капка лопатой в саду и откладывал ее в сторону. «Миллионы людей живут с такой стенокардией, как у вас», сказала мне на приеме в поликлинике Сара Ефимовна. «И ничего, живут. Гуляют с собачкой в парке или с женой под ручку. Тоже неплохо». «Мне бы не хотелось так жить», ответил я. «Что бы вы мне посоветовали, кроме этих прогулок по парку?» «Ну, если вы очень настаиваете, то я могу вам дать направление в кардиологический центр. Езжайте туда, становитесь на очередь. Может быть, вас примут и прооперируют». Не знаю, каким врачом был Евгений Иванович Чазов в бытность свою лейб-лекарем Ельцина, но, будучи министром медицины, он строителем оказался отменным. Отгрохал огромный кардиологический центр с научно-исследовательским институтом, больницей и разными вспомогательными службами. А главное, впервые в стране он наладил здесь аортоконорарное шунтирование. И, как всегда, первыми получателями дефицита, конечно, стали власть имущие.